Часть пятая. Новые веяния. Глава 26. Новые. Кажется, я был в пятом классе, когда у нас появилось сразу несколько новых молодых учителей, проходивших курс гимназии в попечительство Пирогова и только что вышедших из университета. Одним из первых появился Владимир Васильевич Игнатович, учитель химии. Это был молодой человек, только что с университетской скамьи, с чуть заметными усиками маленького роста, с пухлыми розовыми щеками в золотых очках. У нас были ученики, выглядевшие старше своего учителя. Говорил он тонким голосом, в котором будто сохранились детские нотки. В классе несколько робел, и лицо его часто наливал застенчивый румянец. Обращался он с нами вежливо, преподавал старательно, заданное спрашивал редко, к отметкам высказывал пренебрежение. Уроки объяснял, как профессор читает лекции. Голос у него был тоже не твердый, нежный. Хотелось, чтобы он взял хоть нотой ниже и крепче. Первым результатом его системы было то, что класс почти перестал учиться. Вторым – что ему порой начали слегка грубить. Бедный юноша, приступавший к нам с идеальными ожиданиями, платился за общую систему, которая вносила грубость и цинизм. Впрочем, это было недолго. Однажды, когда класс шумел, и Игнатович напрасно надрывал свой мягкий голосок, одному из нас показалось, будто он назвал нас стадом баранов. Другие учителя очень часто называли нас стадом баранов, а порой и хуже, но то были другие. Они были привычно грубы, а мы привычно покорны. Игнатович сам приохотил нас к другому обращению. Один из учеников, Заруцкий, очень хороший, в сущности малый, но легко поддававшийся настроениям, встал среди шумевшего класса. «Господин учитель», — сказал он громко, весь красный и дерзкий, — «вы, кажется, сказали, что мы стадо баранов. Позвольте вам ответить, что в таком случае...» Класс вдруг затих так, что можно было слышать пролетавшую муху. «Что в таком случае вы сами баран?» Стеклянная колбочка, которую держал в руках Игнатович, звякнула о реторту. Он весь покраснел, лицо его как-то беспомощно дрогнуло от обиды и гнева. В первую минуту он растерялся, но затем ответил окрепшим голосом: «Я этого не говорил. Вы ошиблись». Простой ответ озадачил. В классе поднялся ропот, значение которого сразу разобрать было трудно. И в ту же минуту прозвенел звонок. Учитель вышел. Заруцкого окружили. Он стоял среди товарищей, упрямо потупившись и чувствуя, что настроение класса не за него. Сказать дерзость учителю, вообще говоря, считалось подвигом. И если бы он также прямо назвал бараном одного из старых, Кранца, Самаревича, Егорова, то совет бы его исключил, а ученики проводили бы его горячим сочувствием. Теперь настроение было недоумело тяжелое, неприятное. «Свинство, брат», — сказал кто-то. «Пусть жалуется в совет», — угрюмо ответил Заруцкий. Для него в этой жалобе был своего рода нравственный выход. Это бы сразу поставило нового учителя в ряд со старыми и оправдало бы грубую выходку. «И пожалуется», — сказал кто-то. «Конечно. Думаешь, спустит?» «Нет, не пожалуется». «Пожалуется». Этот вопрос стал центром в разыгравшемся столкновении. Прошло дня два, о жалобе ничего не было слышно. Если бы она была, Заруцкого прежде всего вызвал бы инспектор Рущевич для обычного громового внушения. А может быть, даже прямо приказал бы уходить домой до решения совета. Мы ждали. Прошел день совета. Признаков жалобы не было. Наступил урок химии. Игнатович явился несколько взволнованный, лицо его было серьезно, глаза чаще потуплялись, и голос срывался. Видно было, что он старается овладеть положением и не вполне уверен, что это ему удастся. Сквозь серьезность учителя проглядывала обида юноши. Урок шел среди тягостного напряжения. Минут через 10 Заруцкий с потемневшим лицом поднялся с места. Казалось, что при этом на своих плечах он поднимает тяжесть, давление которой чувствовалось всем классом. «Господин учитель», — с усилием выговорил он среди общей тишины. Веки у молодого учителя дрогнули. Под очками лицо все покраснело. Напряжение в классе достигло высшего предела. «Я в прошлый раз...» Начал Заруцкий глухо и затем с внезапной резкостью закончил. «Я извиняюсь!» И сел с таким видом, точно сказал, новую дерзость. Лицо у Игнатовича посветлело, хотя краска залила его до самых ушей. Он сказал просто и свободно: «Я говорил уже, господа, что баранами никого не называл». Инцидент был исчерпан. В первый еще раз такое столкновение разрешилось таким образом. Новый учитель выдержал испытание. Мы были довольны и им, и почти бессознательно, собою, потому что также в первый раз не воспользовались слабостью этого юноши, как воспользовались бы слабостью кого-нибудь из старых. Самый эпизод скоро изгладился из памяти, но какая-то ниточка своеобразной симпатии, завязавшаяся между новым учителем и классом, осталась. Вскоре Игнатович уехал в отпуск, из которого через 2 недели вернулся с молоденькой женой. Во втором дворе гимназии было одноэтажное здание, одну половину которого занимала химическая лаборатория. Другая половина стояла пустая. В ней жил только сторож, который называл себя лоботорщиком от слова «лоботорня». Теперь эту половину отделали и отвели под квартиру учителя химии. Тут и водворилась молодая чета. Жена Игнатовича была выше его ростом, худенькая, смуглая, не особенно красивая. Но на наш взгляд в ней было что-то необыкновенно привлекательное. Вернее, было что-то привлекательное в них обоих вместе. И в том, что свое гнездышко они устроили в самом центре гимназической сутолоки и шума. Каждую перемену через двор неслись вереницы сорванцов, направляясь в помещение, где можно было тайком затянуться папироской. По звонку все это неслось обратно, налетая друг на друга, сшибаясь, крича, вступая на скорую руку в короткие драки. Порой в большую перемену во втором дворе устраивались игры в мяч, и ученики, подталкивая друг друга локтями, указывали на смуглое личико, мелькавшее в окнах. Некоторые из старших были даже почтительно влюблены, и из ученической квартиры, заглядывавшей вторым этажом, из-за ограды в гимназический двор, порой глядели на лабораторию в бинокли. Иной раз живой и бурный поток, после уроков стремившийся к калитке, вдруг останавливался, пропуская худенькую фигурку, проходившую сквозь толпу с приветливой улыбкой. И тот, кому она кланялась как знакомому, считал себя польщенным и счастливым. Игнатович изредка приглашал того или другого ученика к себе. Жена его тоже выходила, знакомилась, разговаривала, расспрашивала. Было в этом что-то хорошее, теплое, действовавшее на толпу сорванцов уже тем, что юный учитель был для нас не только машиной, задающей уроки, но и человеком. в маленьком счастье которого мы принимали как бы некоторое участие. Я сначала запустил было химию, но в первые же каникулы вызубрил весь учебник Вюрца на зубок. Я иногда ходил к Игнатовичу с рисунками приборов, и мне не хотелось, чтобы Марья Степановна сказала как-нибудь при встрече: «А вы почему же это не учите химию? Вам не нравится, да?» Одновременно с Игнатовичем приехал Комаров, украинофил-этнограф. Мы плохо понимали, что это за труды по этнографии, но чувствовали, что это какой-то интерес высшего порядка, выходящий за пределы казенного преподавания. Было и еще 2-3 молодых учителя, которых я не знал. Чувствовалось, что в гимназии появилась группа новых людей, и общий тон поднялся. Кое-кто из лучших прежних, чувствовавших себя одинокими, теперь ожили, и до нас долетали отголоски споров и разногласий в совете. В том общем хоре, где до сих пор над голосами среднего тембра и регистра господствовали резкие фальцеты автоматов и маниаков, стала заметна новая нотка. А затем явился и еще один человек, на воспоминания которым мне хочется остановиться подольше.